Глава 18. Спасение. До гибели особняка в огне осталось 2 часа 29 минут. «Мы сможем спастись», — сказал Кацураги. В стене действительно был проход. Похоже, он уходит глубоко под землю. Спустившись вниз, мы, вероятно, попадем в подземную пещеру, а оттуда выйдем к люку. Асукай медленно опустилась на пол. Тот, кто украл сейф, наверняка тоже воспользовался этим тайным проходом. Ну что же, нужно позвать остальных. Мы все должны скорее выбраться отсюда. «Хорошо, я позову всех», — предложил я. Кацураги молча кивнул. «Постой», — окликнула меня Асукай. Она выглядела подавленной. «Всех? Всех, верно? То есть когти тоже?» Я вздрогнул. Действительно, среди нас по-прежнему шастал серийный убийца. Если все мы выберемся наружу, то коготь тоже сможет спастись. Мы так отчаянно старались найти спасение от пожара, что поиски преступника отошли на второй план. «Асукай-сан, я уже знаю, кто из них коготь». «Что?» Я удивленно посмотрел на Кацураги. «Выйдя наружу, мы обязательно передадим когти в руки полиции. Даю вам слово. Прошу, постарайтесь сдерживаться», — ответил он, словно пытался заставить девушку молчать. Асукай побледнела, ее губы задрожали. «Я не могу с тобой согласиться», — возразила она. «Ты забегаешь вперед, он слишком опасен». Я не понимал смысла слов Асукай, но, оставив ее и Кацураги в комнате Цубасы, спустился вниз по лестнице. Атмосфера в зале первого этажа сильно накалилась. Оставшиеся члены группы общались на повышенных тонах. Фумио и Такаюки выходили тушить подступивший огонь, а теперь отряхивались от пепла и искр. Каида переносила запасы еды и воды наверх, гневно загружая поручениями побледневшего от страха Кугасиму. Все четверо закрыли лица полотенцами. Зал первого этажа был заполнен дымом, от которого щипало глаза. «Эй, послушайте!» — крикнул я. Все разом замерли и обернулись. «Тадокоры-кун, надень маску!» — сказал Фумио. Каиды бросила мне чистое полотенце. «Намочи его водой, без него станет тяжело дышать». «Вот немного воды, возьми!» Каиды бросила мне бутылку с водой. «Спасибо, но я здесь не для этого». Кацураги нашел тайный ход. «Скорее поднимайтесь на 3-й этаж». Глаза всех присутствующих округлились от удивления. Раздался свист. Я не видел их лиц, но свистело должно быть Каида. «Так держать, детектив!» «Мы все спасемся?» — спросил Кугасима. «Да», — ответил я. «В комнате Цубасы на 3-м этаже есть проход, ведущий в подвал и дальше под землю. Кацураги просил передать, что нам нужен достаточный запас воды и еды, ведь расстояние до подножия горы приличное. К тому же спускаться вниз в темноте придется долго». «Но там внизу безопасно?» «Ну...» Я не знал, что ответить. Я помню, что вокруг ведущего на поверхность люка не было кустарника или деревьев, но не мог быть в этом уверен. «Ладно, мы и так зашли далеко. Я с вами», — сказала Каида. «Подожди!» Фумио преградил ей путь. «Вчера там могло быть безопасно, но с тех пор прошло больше суток. Ситуация меняется слишком быстро. В худшем случае огонь может преградить нам путь наружу». «Предлагаешь оставаться в подвале и ждать, пока весь дом сгорит дотла?» — спросила Каида. «Терпеливо ждать чуда? Ну уж нет. Я не собираюсь ставить на кон свою жизнь». «А я не собираюсь слушать свихнувшуюся воровку. Будь мужиком». Каиды и Фумио спорили, сердито глядя друг на друга. «Придите в себя!» — крикнул я, найдя в себе смелость, на которую в любой другой ситуации был бы не способен. Я до смерти боялся воров и мошенников. Более того, до этого я не решался противостоять сильным взрослым. Но мы должны были выжить. Должны были выбраться отсюда. «Сейчас не время спорить. Это наша последняя надежда, наш последний шанс на спасение. Если вы хотите остаться, пожалуйста. Но не тяните нас за собой», — выпалил я на одном дыхании, ощутив, как кровь тут же отхлынула от моего лица. «Я? Что это со мной? Как я мог быть так бессердечен? Это было слишком, даже если среди нас убийца. Как можно отказать другому в помощи, оказавшись в чрезвычайной ситуации?» «Послушайте». Мой голос дрожал. Я не знал, как выразить свои чувства словами. «Как мы вынесем господина Юдзана? У вас есть идеи?» «С носилками на лестнице будет тяжеловато», — ответил Фумио. «Думаю, можно попытаться привязать его к себе, возможно, ремнем, и нести». «Тогда я понесу», — предложил Такаюки. «Я самый крупный». «Отлично, хоть станешь походить на мужика», — съязвила Каида. «А тело Цубасы? Нам придется его оставить». «Мы могли бы забрать хотя бы часть», — начал Такаюки, но тут же осекся. «Нет, не стоит. Она не одобрила бы такого». «Если мы все решили, то идем скорее». Я застыл в нерешительности. Каида закричала. «Эй, чего ты ждешь?» Потрепав меня по плечу, она сказала. «Ты очень смелый. Идем». По моему телу пробежали мурашки. Воду и припасы упаковали и поручили нести Фумио. «Должно быть, тебе неприятно было слушать нытье взрослого мужчины», сказал он, протянув мне ладонь для рукопожатия. Я охотно протянул руку в ответ. «Спасибо, что привел меня в чувство». «Эй, вы, хватит стоять, как вкопанные». Каида, подталкивая меня в спину, подгоняла нас вверх по лестнице. Я все еще не был до конца уверен, что тайный ход гарантирует наше спасение. Но, глядя на лица своих спутников, ощутил прилив надежды. Даже если они преступники. Даже если в доме одни преступники. Такие мысли показались мне странными. «Ну же, идем», — сказал Такаюки, обвязывая вокруг тела веревку на манер упряжи. Он должен был идти с Юдзаном на спине, поэтому первым в темный туннель решил спуститься Фумио, ибо не мог позволить женщинам и детям взять на себя инициативу. Кандидатуру Кугасимы даже не рассматривали. Увидев скрытый проход за книжным шкафом, он опустился на пол и расплакался, окончательно потеряв над собой контроль. Его не стоило выбирать лидером. В результате эту позицию занял Фумио. Он должен был первым проверить доступность тайного прохода. Мы с Кацураги обмотали веревку вокруг ножки кровати Цубасы и, привязав другой ее конец к поясу Фумио, собирались помочь ему спуститься вниз. Конечно, Такаюки был готов прийти на помощь в случае необходимости, но ему следовало беречь свои силы. Перед началом пути было важно проверить, можно ли дышать в туннеле под землей. «Доля кислорода в атмосфере составляет около 20%. Вдыхание воздуха, содержащего меньшее его количество, очень скоро приведет к возникновению проблем со здоровьем». «Что будем делать?» «Это довольно опасный метод, но...» — ответил Кацураги, достав загадочный предмет, сделанный из проволоки. Проволока была скручена в форме половника. На металлической пластине внизу находилась свеча. «Спускаться вниз со свечой опасно. От нее может загореться одежда. Но я немного подкрутил проволоку, чтобы можно было спускаться, повесив ее на перекладину лестницы». «Хорошо, попробуем». «Если почувствуете, что вашей жизни угрожает опасность, дерните за веревку дважды». «Ну как же я успею дернуть аж дважды?» — рассмеялся Фумио. Похоже, он оставался спокоен. Он не был похож на человека, идущего на смерть, и это успокаивало. «Оказавшись внизу, проведите проверку обстановки и дерните за веревку три раза, когда закончите. Это будет условный сигнал о том, что внизу безопасно. Тогда все мы начнем спускаться по очереди. Идет?» «Я согласен», — решительно ответил Фумио и, начав спускаться, вскоре исчез в темноте. Мы проводили его взглядом, не проронив ни слова. Слишком нервничали. У меня перехватило дыхание, на лбу выступил пот. Языки пламени, черный дым, запах горелого. Я больше не хотел ни на секунду оставаться в доме. Выберусь ли я отсюда живым? Я посмотрел на сидевшего рядом Кацураги. Его взгляд казался пустым. «Эй, Кацураги!» «Да?» «Я не вынесу этого напряженного молчания. Расскажи мне, кто украл сейф? И как ты смог найти проход?» «Сейчас?» «Лучше я буду слушать тебя, чем...» «Хорошо», — пробормотал Кацураги и начал свой рассказ. Остальные продолжали молчать, возможно, желая послушать, что скажет мой друг. Лицо Такаюки заметно помрачнело, а Каиды выглядела сильно уставшей. Кугасима, стоя на коленях, молился едва различимым шепотом. А Сукай, сидя в углу, молча кивала. Все были перепачканы сажей. Один только Юдзан часто и спокойно дышал, словно в глубоком сне. «Итак, я думал о замке на двери комнаты Цубасы. В 6 утра она была закрыта, а в 2 часа дня — открыта. Единственный ключ был сломан, замок не взламывали. Так почему же дверь оказалась открытой? Все просто. Ее открыли изнутри. Это может показаться странным, ведь никто не входил в комнату Цубасы после ее смерти. Никто. Тогда откуда появился преступник?» «Все дело в тайном проходе», — предположил я, искренне восхищаясь выводами Кацураги. «Верно. Преступник, похитивший сейф из комнаты Юдзана Такарады, воспользовался скрытым под домом ходом, чтобы попасть внутрь. Вор, проникнув в комнату Цубасы-сан, открыл дверь изнутри и вышел в коридор. Затем забрал сейф и покинул дом через тот же тайный ход. Он торопился, поэтому оставил множество следов и забыл запереть за собой дверь. Но с таким сейфом невозможно спуститься по лестнице. Он просто сбросил его вниз. Это очень прочный сейф с бумагами внутри. Его невозможно повредить. А звук падения был похож на звук грома», — воскликнула Каиде. «Грохот, который мы услышали в 9 часов утра, когда осматривали тело Цубасы. Тогда мы решили, что снаружи снова ударила молния. Мы были настолько шокированы произошедшим в доме убийством, что не придали этому значения». Выражение лица Кацураги изменилось, когда он понял, что Каида внимательно его слушала. «Когда я оказался в скрытом пространстве над подвесным потолком, меня многое смутило. На чертеже, сделанном Цубасой, глубина скрытой комнаты должна была соответствовать глубине комнаты с подвесным потолком. Но в реальности она оказалась примерно на 1 метр меньше. Можно было сделать вывод о наличии других скрытых пространств, не показанных на рисунке. А прямо над залом с подвесным потолком располагалась комната Цубасы-сан». «Но когда ты успел провести измерение?» «Тадокара-кун, ты думал, что я просто так ходил по всему дому? Я мерил его шагами. Длина моего шага примерно 50 сантиметров. Никогда в жизни не занималась ничем подобным», прокомментировала Асукай. Кацураги молча пожал плечами. «Когда мы впервые услышали о потайном ходе, то все наше внимание было приковано к помещениям 1-го этажа. Это тоже было ошибкой». «Просто никто и представить не мог, что проход мог вести на 3-й этаж», — ответил Такаюки. «Но кто же тогда вор, использовавший этот проход?» — спросил Кугасима. Кацураги откашлялся. «Преступник знал о местоположении скрытого хода. Кроме того, он знал о кладовой и хранившейся там тележке. Оставленные им в пыли следы вели по прямой от входа. Вор отлично знал дом изнутри и...» Кацураги перевел дыхание и продолжил. «Нам важен мотив. Зачем преступнику красть сейф?» «Но это же очевидно, Кацураги. Он хотел заполучить хранившийся там неизданный роман Юдзана Такарады». «Многие хотели получить рукопись, но мало кто знал, что она хранится именно в сейфе. Нам несказанно повезло, ведь мы знаем имя человека больше других, желавшего выкрасть рукопись. Это человек, который нанял Каида». «Ты серьезно?» Каида вскочила на ноги. «Возможно, ты и сама догадывалась, Каида-сан. Это был настоящий господин Такаюки Такарада. Он и украл сейф. Самозванец Такаюки выглядел удивленным. Все договорились называть настоящего Такаюки настоящим, чтобы избежать путаницы. «Но Кацураги, настоящий господин Такаюки поручил Каида совершить кражу, разве нет? Зачем делать это самому?» «Все из-за лесного пожара», — ответил мой друг. «Сперва он поручил ей выкрасть рукопись, решив, что этого будет достаточно. Однако вчера не получил от нее вестей, но зато услышал о лесном пожаре. О нем рассказали в новостях, а связаться с Каида ему не удавалось. Сейчас сюда не проходит мобильная связь. Господин Такаюки оказался слишком нетерпелив». Асукай продолжала молча смотреть на Кацураги, словно изучая его. «Господин Такаюки был вынужден самостоятельно явиться за рукописью. Если предположить, что он появился в доме около 7 часов утра, то, стало быть, принял это решение как раз после первого выпуска новостей. Наверное, сначала он пытался подобрать код, чтобы не выносить из дома 50-килограммовый сейф. Подождите, но ведь содержимое сейфа в любом случае не сгорит, даже если весь дом погибнет в пожаре. Это несгораемый сейф. К тому же настоящий Такаюки Такарада должен знать, что по завещанию отца он не получит авторские права на произведение. Кража ничего не изменит. Как же все сложно». «Тадокара-кун, ты попал в точку», — усмехнулся Кацураги. «Сейф способен пережить пожар, но человек — нет. Вот почему настоящий Такаюки решил приехать». «Человек не способен пережить пожар? Это же очевидно. Я тоже мог сгореть заживо. Это злило меня все больше». «Ближе к делу, Кацураги», — решительно сказал я. «Если б рукопись уцелела, а господин Юдзан нет, то книгу в конце концов издали бы. Сенсационный роман писателя, погибшего шокирующей смертью. Ее наверняка встретят с восторгом». «Это стало бы для него кошмаром», — пробормотала Асукай, но ее слова эхом отдавались в моей голове. Я уронил голову на грудь. «Все было наоборот. Ты это имел в виду, Кацураги? Рукопись была не нужна настоящему Такаюки Такараде. Он просто не мог позволить другим опубликовать ее». «Верно». Кацураги одобряюще улыбнулся, словно учитель, похваливший старательного ученика. Я был счастлив. «Мы можем только предположить, но я думаю, что последний роман Юдзана относился к жанру исповедальной литературы. Из-за этого настоящий господин Такаюки не мог допустить, чтобы некоторые обстоятельства частной жизни его семьи предали огласке». Асукай уверенно кивнула в ответ на его слова. Она выглядела довольной. Я кое-что вспомнил. Каида-сан тоже предъявила Такаюке обвинение в незаконных пожертвованиях. Тогда он отнесся к этому довольно спокойно, и мы решили, что обвинение, вероятнее всего, не соответствует действительности. Но это была реакция самозванца. Настоящий Такаюки по-прежнему может быть замешан в мошенничестве. «Сам Юдзан Такарада говорил о своей последней работе как о попытке совместить повествование от первого лица, от лица злодея, с историей о детективе Котора Кадзо, который расследует его преступление. Плутовской роман и детектив в одном флаконе. Но что, если прототипом злодея послужил сын самого автора?» «Старик способен на подобное», — сказала Каида, раздраженно цокнув языком. «В его дневнике была запись о женщине, послужившей моделью для одного из его персонажей. Он отвратительный человек». «Да, это так», — неохотно согласился Кацураги. Он был вынужден прийти к такому выводу, несмотря на то, что для него Такарада был любимым писателем, объектом восхищения. Ему было больно даже просто слышать обвинение в адрес Юдзана. Закончив свой рассказ о мотивах кражи, Кацураги снова замолчал. Фумио спустился вниз около 5 минут назад, но мне казалось, что прошло не меньше часа. В ожидании время тянулось слишком медленно. Кацураги побледнел. Человек, способный на потрясающие воображение выводы, казалось, потух. Перед лицом смерти от неукротимой стихии все равны — и детектив, и преступник. Его рука, державшая веревку, напряглась. «Что теперь думал обо мне Кацураги? Мне было больно думать, что это я привел его к смертельной опасности. Нет, мы спасемся. Мы с Кацураги выберемся отсюда живыми. Мы оба вернемся домой». Веревка натянулась. Один раз. Второй. Мы оба напряглись. Если на этом все прекратится, то наш план провалился. Нам останется только поднять Фумио наверх. В глазах Кацураги забрезжила надежда. «Пожалуйста, еще один раз потяни». Третий раз. Напряжение тут же отпустило. «Ну что, спускаемся?» — спросила Каида. Мы с Кацураги спускались первыми. Длинная стальная лестница длиной более 10 метров спускалась с третьего этажа до самого подвала. 3 минуты спуска показались бесконечностью. Наконец наши ноги коснулись дна. Мы подстрахуем Такаюки, пока он спускается с Юдзаном. Втроем с Фумио мы помогли мужчине аккуратно спуститься, не уронив привязанного к спине Юдзана. Следом по очереди спустились Асукай, Кугасима и Каида. «Теперь осталось только пройти по подземному ходу?» «Как я и предполагал», — сказал Кацураги. «Судя по потолку и стенам прохода, это система природных пещер. Если расстояние от автобусной остановки до особняка составляло чуть больше 5 километров, то нам нужно преодолеть около 4, чтобы выйти к люку. Надеюсь, по пути не будет ответвлений от основного пути». «Потолок выше, чем я ожидал», — заметил Фумио. «Похоже, даже мне с моим ростом не придется наклоняться». Мужчина пошел вперед, держа в руке свечу. Чтобы дать Такаюке передохнуть от тяжелой ноши, он предложил свою помощь, и теперь Юдзан был привязан к его спине. «Ого, смотрите», — сказала Каида, прикрыв рот рукой. Посреди прохода лежал мужчина. Он выглядел истощенным, его губы высохли и потрескались. Казалось, у него не осталось сил, чтобы подняться, и он неподвижно лежал на земле с закрытыми глазами. Я никогда раньше не видел этого человека, но сразу же его узнал. Рядом с ним лежал сейф. Это был Такаюки Такарада. Мужчина перед нами был тем самым преступником, который выкрал сейф и хранившуюся в нем рукопись. Должно быть, он совсем выдохся, пока тащил 50-килограммовую ношу через скрытый от посторонних ход под домом по невыносимой жаре. Но все еще дышал, хоть и с трудом. Каида обернулась и чуть слышно сказала: «Ты был прав». Все, наконец, убедились в правоте Кацураги. «Возьмем его с собой?» «Предлагаешь оставить его умирать?» — спросил Кацураги. Каида цокнула языком. «Пощадить того, кто заказывает у меня кражу, а потом сам все портит? Ну уж нет. Плевать, что он мой заказчик. Нечего было меня злить. Но это ты нашел тайный ход, так что я приму любое твое решение». «Тогда поможем». «Ты так добр, аж слезы наворачиваются», — ответила Каида и, открутив крышку пластиковой бутылки с водой, вылила ее содержимое на лицо потерявшего сознание мужчины. «Вот водичка. Стало получше?» Закашлялся Такаюки, с трудом фокусируя взгляд. «Что? Люди?» «О, ты проснулся, воришка. Идти сможешь?» «Ты?» Такаюки всмотрелся в лицо Каиды и, побледнев, закричал. «А-а-а!» Его глаза расширились от удивления. «Что ты здесь делаешь?» «Я была в этом доме. Переживал за меня? Давай, поднимайся, надо уходить отсюда». «Подожди», — взмолился мужчина, вцепившись в ногу Каиды. «Ты же можешь открыть сейф, правда? Ну же, открой, пожалуйста, я прошу. Его содержимое не должно стать достоянием общественности. Я готов заплатить. Я заплачу в 10 раз больше, чем мы договаривались. Только открой его прямо здесь и сейчас, прошу». Даже перед лицом смертельной опасности это было все, что волновало Такаюки. Я ощутил сильное головокружение. Каида резко отпихнула умолявшего ее мужчину той самой ногой, за которую он хватался. Бах! Тот, отлетев в сторону, врезался в стену туннеля. «Послушайте его. Только и думает, как прикрыть свою собственную задницу». «Что?» «Увести у меня сейф — худшее, что ты мог сделать. Я придумал из дюжину способов выкрасть рукопись из этого сейфа, а ты все испортил. Плевать мне, кто ты. Я не позволю вмешиваться в мою работу», — сказала Каида, схватив Такаюки за грудки и поставив его на ноги. «Вставай и иди. Твой отец тоже здесь. Мы выведем вас обоих». Девушка посмотрела мужчине прямо в глаза и потащила его вперед. Правильно ли она поступила? Ошарашенные Фумио и самозванец Такаюки молча последовали за ними. Я, Кацураги и Асукай остались позади, рядом с сейфом. «Что, это никто так и не прочтет?» — пробормотал я. «Если мы никому не расскажем о тайном проходе, то рукопись никто не обнаружит. Похоже, все складывается именно так, как хотел господин Такаюки», — сухо ответил Кацураги. «А не все ли равно, что там написано?» — неожиданно спросила Асукай. Кацураги взглянул на сейф взглядом, полным сожаления, но в конце концов молча отвел взгляд. «Идем. Это история, которую я не хочу читать», — сказал он. По-настоящему узнав своего любимого писателя, которым он восхищался долгие годы, мой друг не мог избавиться от потрясения. Я только сейчас осознал, каким это было ударом. Его глаза горели, когда он появился на пороге дома Юдзана Такарады, мечтая увидеть его рабочий кабинет. От того огня не осталось и следа. «Уверен?» — переспросила Асукай. «Все в порядке», — раздраженно ответил Кацураги. «Потом не пожалеешь?» — не отступала девушка. «Зачем она вмешивалась? Чего хотела от него добиться?» Я хотел возразить ей, но тут дым попал мне в горло, и я закашлялся. Жарко. «Закрой рот влажным платком и молчи», — резко сказал Кацураги. От сильного кашля на моих глазах выступили слезы. Кацураги решительно взял меня за руку и повел по длинному подземному туннелю. 7 минут спустя. Казалось, жар обжигает все мое тело. Горло горело все больше с каждым новым вдохом. Невыносимо щипало и жгло глаза. Я больше не могла сдерживать слезы. Это была естественная реакция организма на дым от пожара. Но даже сейчас я не могла ни на секунду забыть о Мидоре Амасаки. Мы оказались на грани жизни и смерти. Я должна была сконцентрироваться на том, что было сейчас передо мной, но вспоминала о ней. Я идиотка. Она точно не удержалась бы от смеха, увидев, в какой ситуации я оказалась. Ты менялась ради меня, а я ради тебя. Все мы меняемся со временем, верно? Сможем ли мы всегда быть вместе? Останемся ли прежними? Я была зла на нее за то, что никогда не смогу остаться той, кем я была, пока она меня не покинула. Я не могла снова стать той Хикару, которой была до встречи с ней. Я ненавидела ее за то, что она изменила меня, сама того не заметив. Но я не могла ее забыть. Сможем ли мы всегда быть вместе? Останемся ли прежними? Невозможно. Это невозможно, Мидори. Ведь мы так долго были вместе, а теперь все время принадлежало мне одной. Время без тебя просто утекало прочь. Я не могла последовать твоему примеру. Мне пришлось продолжить свой путь среди чужаков, нетерпеливо подгонявших меня в спину. В моей жизни были любовные отношения, но все они остались позади. Я вышла из них, даже если не хотела этого. Я изменилась. Не осталось и следа от того человека, кем я была рядом с тобой, Мидори. И все же... «Смотрите, выход!» — прогремел мужской голос. Это был голос Фумио. Я ощутила неожиданный прилив сил. «Черт! выругался Кацураги. Он больше не походил на смущенного школьника. «Опять лестница. Надо подниматься». «Над ней должен быть люк», — сказал Тадокора. «Попытаюсь открыть. Пойду первым». Через несколько минут после того, как он пропал из поля зрения, я почувствовала движение воздуха. Над нашими головами кружился пепел, деревья вокруг люка горели, охваченные пламенем. И все же... «Наружу! Все быстро наружу!» — громко кричал Тадокора с верхушки лестницы. Его волнение передалось нам. Голос юноши разносился эхом, отражаясь от стен туннеля. Люди меняются. Продолжая жить, они меняются в ответ на внешние обстоятельства. Я не могла оставаться тем человеком, каким была в тот ужасный день. Девушки, что дружила с Мидори Амасаки, больше не существовало. Я никак не смогу исполнить ее желание. И все же я могу попрощаться с прошлым. «Давайте быстрее!» Я взобралась по лестнице и с трудом выбралась наружу. Повернувшись, протянула руку к Угасиме, который поднимался следом за мной. Он на мгновение замешкался, но потом уверенно ухватился за мою правую руку. В этот момент его левая нога соскользнула с металлической перекладины. Силы тут же покинули меня. Его рука выскользнула, и он потерял равновесие. Раздался крик. Упав назад, Кугасима исчез в темноте люка. Глухой звук удара. Тяжелое тело. Дно глубокой темной ямы. Вдали за деревьями виднелся горящий особняк. Я увидела, как по очереди обрушились башни. Дом закатного солнца был целиком охвачен огнем. Отведя взгляд от аллеющего вдалеке неба, я поняла, что мои щеки намокли. Дождь. Совсем как холодный дождь, что шел в день смерти Мидори. Дождь, давший понять, что моя жизнь никогда не будет прежней. Дождь, не прекращавшийся с того самого дня. «Эй, ты! Что ты натворила?» Каида набросилась на меня и повалила на землю. Затем уселась сверху и удерживала меня так, что я не могла пошевелиться. Мое тело, покрытое потом и грязью, нестерпимо болело. «Ты! Почему ты не держала как следует? Мы почти справились! Мы могли бы спасти всех!» Каида кричала, схватив меня за грудки. Как она меня раздражала. Слишком эмоционально. «Можешь больше не прикидываться, ладно?» Вмешался сидевший на земле Кацураги. Его голос оставался холодным и не выражал никаких эмоций. Ненавижу его. Он ничем не лучше Каиды, разве что лучше скрывает свои эмоции. «Если Кугасима — убийца, — продолжил Кацураги, — преступник, лишивший жизни семерых людей, то он заслуживает того, чтобы мы оставили его погибать в пожаре». Меня переполнял гнев. «Я знаю, ты не простила бы меня, но прежнее я поступила бы точно так же». «Она всего лишь сделала то, что обещала», — резко выпалил Кацураги. Сдавшись, я расслабила все тело и посмотрела на усыпанное звездами ночное небо, на фоне которого танцевали искры. «Прощай, Мидори Амасаки. Прощайте 10 лет моей жизни». «Бред тогда...» «Да». Голос Кацураги был до омерзения спокойным. «На самом деле коготь — это Тосиюки Кугасима. И...» Его голос дрожал, когда он говорил эти слова. «Асукай-сан давно знала об этом». За нашими спинами раздался грохот. Дом закатного солнца сгорел дотла.